Глава 12. Как избежать рака молочной железы. Хочу обратить ваше внимание на некоторые анатомические подробности строения молочных желез. Молочная грудная железа, мамма, является измененной потовой железой, представляющей собой простые трубчатые железы. Она расположена на большой грудной мышце. На поверхности соска открываются 10-15 точечных отверстий, млечных пор. У взрослой женщины железа состоит из 15-20 долей. Они, в свою очередь, делятся на дольки, система протоков которых вливается в междольковые, более крупные протоки. Эти протоки, сливаясь, образуют 15-20 млечных протоков, которые радиально направляются к соску и открываются на его поверхности. Не доходя до соска, каждый проток расширяется, образуя млечный синус, которым отводится роль резервуаров для молока. Прямо ручейки, ручьи, реки, моря. Что же движет этими реками? А если эти реки плохо текут? Что происходит? Наверное, скопление жидкостей и закрытие этих русел. А дальше? Наверное, болезнь. Злокачественная опухоль может развиваться из выстилающей молочные протоки жировой ткани. Опасения относительно рака молочной железы отчасти основаны на неверной информации и непонимании факторов, влияющих на его появление, факторов риска. Например, утверждение «одна из восьми женщин заболевает раком молочной железы» вводит в заблуждение. Эти данные получены при изучении женщин от рождения до 95 лет и старше. Они означают, что теоретически у одной из каждых восьми женщин, живущих до 95 лет и более, разовьется рак молочной железы. Однако риск у более молодых женщин намного ниже. У 40-летней женщины вероятность развития заболевания в следующем году 1 к 1200. Даже это число может быть неточным, поскольку оно относится ко всем женщинам. Недавно проведенные исследования показали, что регулярные физические упражнения, особенно в молодости, и, возможно, контроль за весом тела, могут уменьшать возможность появления рака молочной железы, РМЖ. Но об этом компоненте здоровья женщины говорится как-то вскользь, между прочим. И не говорится, что конкретно надо делать, чтобы избежать РМЖ. Но я не хочу говорить о РМЖ. Хотелось бы поговорить о так называемых предвестниках этого заболевания, а именно о доброкачественных заболеваниях молочной железы. Причина образования кист молочной железы неизвестна. Так пишется в медицинских справочниках, посвященных этой теме. Киста – это заполненное жидкостью полостное образование, которое может появиться чаще всего в результате облитерации, закупорки молочных желез при исчезновении просвета в результате разрастания соединительной ткани. Все остальные доброкачественные заболевания молочной железы, вызывающие в ней боль, являются по сути разновидностью кист. К ним относятся кистофиброзная мастопатия, фиброзные узлы, выделение из соска и воспаление молочной железы, отличающиеся друг от друга разве что разновидностью соединительной ткани. Для меня причина образования кист и последующих болевых реакций в молочной железе достаточно понятна, и она лежит в сфере закупорки протоков, из-за чего, собственно, и возникает воспаление, которое выражается болями. Я считаю, что боли, сопровождающие воспалительные реакции в молочной железе женщин, являются следствием, а не причиной болезни. Как я уже отмечал, в организме человека всего лишь четыре типа ткани: эпителиальная – стенки сосудов, мышечная, нервная и соединительная. В отличие от других тканей, состоящих преимущественно из клеток, соединительную ткань представляют а. межклеточное вещество, среда, через которую происходит обмен питательными веществами и продуктами метаболизма между клетками и кровотоком. Б. Белковые волокна, состоящие из коллагена, сухожилия, связки, апоневрозы, оболочки, трабекулы, перегородки. В. Основное вещество, По сути, вязкая жидкость, в которой в частности хранятся гормоны. Не хочу углубляться в гистологию. Это нелегко понять непосвященному человеку. Напомню, что по своей природе молочная железа является видоизмененной потовой железой, представляющей собой трубчатые железы. То есть это соединительная ткань, служащая системой поступления питательных веществ ребенку в случае функционирования протоков молочной железы. В случае же нарушения движения жидких сред по протокам в связи с их закупоркой возникает воспаление, сопровождающееся покраснением, отеком, жаром, повышением температуры в связи с нарушением функции протоков. Боль – это уже сигнал о а. закупорке, то есть нарушении токов жидкостей, кровь, лимфа, а в период до или после родов – молоко, по протокам, и б. воспалении. Но это же, повторяю, следствие, а не причина. Возникает естественный вопрос: почему образовалась закупорка протоков молочной железы? Думаю, даже самый несведущий в медицине человек скажет, что для выздоровления необходимо устранять причину, а не следствие. Но любой медицинский справочник смакует болезнь, ее проявления и подбирает методы лечения уже состоявшейся проблемы. Я же хочу поговорить о профилактике, хотя мои рекомендации, как показывает моя общая практика, помогают справляться и с доброкачественными заболеваниями молочной железы у женщин. Чтобы понять смысл моих рецептов, необходимо снова погрузиться в анатомию. О внутреннем строении молочной железы поговорили. Но есть анатомический аспект, который гинекологи и, соответственно, маммологи старательно обходят. Молочная железа лежит на поверхности большой грудной мышцы. Напоминаю, что мышечная ткань является основной гемодинамической – кровоток и лимфодинамической – лимфоток – системой организма. Эта система, как насос, качает кровь, лимфу и откачивает все отработанное. По аналогии с домом, мышцы – это, по сути, трубочисты организма. Не путать с сантехниками, которые ремонтируют трубы, хирургами. Что такое киста? Засорение трубы, но не разрыв. Надо вызывать трубочиста. Если трубочист регулярно, профилактически, прочищает трубы, они не засоряются никогда. У женщин, которые регулярно занимаются на тренажерах, особенно на МТБ, я не встречал проблем с молочной железой. Итак, основная мышца, отвечающая за дренаж молочной железы, большая грудная. Ей ассистируют: первое, малая грудная мышца, которая лежит под большой, к тому же активно участвует в акте дыхания. Второе, подключичная мышца, помогает малой грудной. Третье, передняя зубчатая мышца, помогает грудным и также активно участвует в акте дыхания. Эти мышцы осуществляют движение рукой, лопаткой, ключицей, плечевой костью. Для улучшения их работы надо уметь отжиматься от пола с прямой спиной и тазом без прогибания в поясничном отделе позвоночника, что крайне полезно для здоровья молочной железы. Но, как ни странно, женщины мало используют эти мышцы, даже занимаясь в тренажерном зале, крутят педали на велотренажере, используют беговую дорожку, занимаются йогой, растяжкой, но к силовым тренажерам не любят подходить. В своих книгах, посвященных здоровью опорно-двигательного аппарата, я упоминаю триаду здоровья: отжимания от пола, приседания с прямой спиной и упражнения на мышцы брюшного пресса, поднятие ног, лежа на спине. Объясню, для чего это делается. Но не умеют женщины отжиматься от пола, а маммологи игнорируют лечебное действие этих мышц. Конечно, кроме отжиманий от пола, которые может заменить упражнение жим штанги лежа на спине, номер 16, фото 47А, Б, или жим руками вперед, сидя, номер 10, фото 48А, Б. Я рекомендовал бы и другие упражнения, активизирующие весь арсенал мышечной системы грудной клетки, а также мышц спины, широчайшая или трапециевидная мышца, длинный разгибатель спины, глубоких мышц груди, межреберные наружные, акт вдоха, внутренние межреберные, акт выдоха, подреберных мышц и поперечные мышцы груди. Причем не обязательно использовать большой вес, КГ. Достаточно работать в комфортном режиме, без натуживания, но выполнять большое количество повторений. 20-40 в одном подходе, до ощущения жжения в мышцах. Можно использовать при этом принцип пирамиды вниз. Например, начали выполнять упражнения на тренажере с весом 20 кг. Но устали, желательно не менее 10 повторений. Затем снизили вес на 5 кг и продолжили это упражнение. Те же 10 повторений. Устали, снова снизили на 5 кг, осталось 10 кг. И продолжили упражнение без паузы. Снова 10 повторений. Это очень эффективный прием. Можно начинать и с меньшего веса – 10 кг. Но в таком случае рекомендуемый шаг веса должен быть не больше 2,5 кг. То есть 10 по 10, 7,5 по 10, 5 по 10, где вторая цифра 10 – число повторений в одном подходе. Принцип пирамиды используют, как правило, более физически подготовленные женщины. Инструкторы по кинезитерапии. Ха. Какие еще упражнения можно рекомендовать для профилактики всех видов доброкачественных мастопатий и даже для их лечения? Это pull-over. Тяга прямых рук к груди, лежа на спине, фото 49А-Б, или сидя на универсальной скамье, фото 50А-Б. Бабочка. Сведение рук перед грудью. Фото 51А-Б в PDF-приложении к этой аудиокниге. Шраги. Сидя на универсальной скамье, тяга плечами вверх. Фото 52А-Б. Тяги руками к груди. Одновременная тяга сверху. Фото 53А-Б. Попеременная тяга сверху. Фото 54А-Б. Сведение лопаток. Фото 55А-Б. Тяга спереди. Фото 56А-Б. В отличие от чисто силовых упражнений, призванных увеличивать объем мышц, вызывая их гипертрофию, а женщины этого боятся, упражнения на МТБ не создают объем, но прекрасно прорабатывают и растягивают мышцы, что улучшает крово- и лимфообращение в молочной железе. Если мамологи предлагают свои виды лечения, секторальные резекции, гормонотерапию, седативные, успокаивающие, витаминотерапию, мочегонные, фитотерапию, а при РМЖ хирургическое лечение, мастэктомия, лучевую терапию и химиотерапию, то я рекомендую не доводить до подобной необходимости и отжиматься, плюс все перечисленные упражнения по возможности. Но женщины не умеют отжиматься. Создавайте ручейки, заставляйте их вливаться в реки и обновляйте море, ибо под лежачий камень вода не течет, а мышцы при их неиспользовании атрофируются. Сосуды, проходящие внутри этих мышц, подвергаются дегенерации, в результате чего и происходит засорение или облитерация протоков молочных желез. Интересно, что после прекращения грудного вскармливания большая часть альвеол, море, которые развились во время беременности, также подвергаются дегенеративным изменениям, умирают вследствие того же апоптоза. Погибшие клетки удаляются макрофагами, но именно упражнения способствуют качественному очищению протоков молочных желез. После менопаузы происходит атрофия секреторных отделов и протоков. Атрофические изменения происходят и в соединительной ткани. Поэтому с годами надо относиться к себе строже. Перестать ссылаться на возраст, тем самым оправдывать свою лень. Надо настраивать себя на долгую жизнь, без таблеток и операций. Отжимайтесь, женщины!